без полей. Строгий закон, как наваждение, спрятаться в дым теплых углей, выключить свет, скрыть преступление, лестницы нет. Нужно искать глупый кумир, сморщенный разум через порог, ключ под кровать, все в пустоту, все понапрасну. Катаклизмы. Общей руки, дым в пустоту, ноги по ветру, долгий запой, жгучей доски. И если уйти, то безответно, лютый мороз, день напролет, стойкий солдат, стертое время, кто поддал, не пропадет, а на глаза лезет затмение, голая спать. Не подойти через окно, солнце в закате, шаг до конца, рушит мосты, этих болот нету на карте. Катаклизмы. Катаклизмы. Катаклизмы. Got a